Все окрестности базы Таненберга я в свое время пропахал на пузе. Прошагал под полной выкладкой. Я знал тут без преувеличения каждый куст, каждый овражек и каждое дерево. Сейчас кончатся заросли, и я увижу широкую безлесную полосу, за которой три высоких забора из колючей проволоки и бетонный ров. В небо воткнуты сторожевые вышки, а за ними размалеванные камуфляжными разводами родные бараки. Чуть подальше, за самой базой, военный городок с нашим собственным Невским. Его бары и забегаловки, где я встретил Гилви, где я маршировал во главе своего отделения, когда мы вернулись с ЗТ-5. Я осторожно отогнул последнюю ветку, не торопясь высовываться на открытое место. Базы больше не было. Большая часть бараков подорвана, торчат обугленные остовы. В заборе из колючки проделаны широкие проходы. Ров во многих местах завален. Там, где был военный городок, тоже остались только руины. Словно кто-то в первобытной ярости старался стереть базу с лица земли. И где же мне здесь искать Михаэля? Как он вообще мог выжить здесь? Городок Таненберга раскатали по бревнышку. А самого капитана Армуса, хоть он и вольно-наемный, самое логичное было бы упрятать в кутузку. И вообще, что сделало с гражданским персоналом базы? Когда Таненберг уходил с планеты, он оставил тут довольно многих, в том числе и офицерские семьи. Где-то там, среди развалин, должны валяться обломки огромной мраморной плиты, на которой Таненберг, еще не успев раздуться до полка, отмечал всех своих погибших и награжденных. Где-то там имена Киоса, погибшего в самой первой нашей операции на ЗТ-5, Ханя, так и не вернувшегося к нам после Сильвании, других ребят. Там имена Микки, Глинки, Инзриана, после того, как они стали командирами отделений. Там и мое имя, мой железный крест третьей степени с дубовыми листьями за Кременсхольм и Ингельсберг. Там часть меня. Там люди, которые не были ни патологическими садистами, маньяками и убийцами, равно как и не были ангелами в белых ризах. Их можно было направить и на добро, и на зло. Они хорошо умели выполнять приказы. Да, конечно, совесть у большинства из них дремала, поскольку солдат есть автомат к винтовке приставленный, и, следовательно, за него думает начальство. Но все-таки ее еще можно было бы разбудить, эту совесть. Я мешкал, наблюдая за безжизненными руинами. Что-то удерживало меня от того, чтобы, очертя голову, выскочить на открытое место. Уроки господина старшего мастера-наставника, штабсвахмистера Клауса Марии Пферцегентакля. И я дождался. Среди руин появилась медленно бредущая человеческая фигурка. Она двигалась, нелепо дергая руками и ногами, то и дело ныряя головой то вправо, то влево. Так ходят умалишенные. Вскоре я укрепился в своем подозрении, потому что человек громко распевал какую-то бессмысленную песню, смешивая слова в дикую кашу. Вскоре я узнал несчастного капитана Армуса. В драных и почерневших от копоти лохмотьях он тащился ненормальным, дергучим шагом, порой падал, поднимался, даже не давая себе труда отряхнуться. Вскоре он скрылся в зарослях, примерно в сотне метров от меня, и я бросился следом. Мы столкнулись у края зарослей как раз на середине пути. Михаил смотрел на меня спокойным и серьезным взглядом совершенно нормального человека. «Привет, Руслан. Я ждал тебя. Господин оберст-лейтенант прислали извещение?» «Михаил. Само собой. Михаил уж, сколько лет как Михаил. Ты правильно сделал, что не высовываешься на открытое место. Интербригадовцы держат тут несколько наблюдателей». «Добрые люди», — он хихикнул, — «даже подкармливают меня, несчастного психа, сошедшего с ума, не в силах вынести расставание с любимым складом армейского нательного белья». «И они оставили тебя здесь? Не забрали никуда? А зачем им официально брать на содержание рехнувшегося слугу ненавистной империи? Никакой информации из меня не выкачать. У госпожи Дарианы Дарк есть дела поважнее». «Вот именно, что поважнее, Михаил. У меня срочное сообщение для Гера Валенштейна. Перескажи мне, я передам. До того здесь я оставлен». «Но как? На базе одни руины. На поверхности, Руслан, на поверхности. Могу тебе сказать, когда все это строили, готовились в том числе и к таким ситуациям. Не волнуйся, мой передатчик никто не засечет. Остронаправленная антенна, луч как игла. И шифр, само собой, нестандартный армейский. Ну, давай свое сообщение. Я помедлил. При прочих равных подобное я предпочел бы закодировать и передать сам. Но раз Валенштейн так доверяет этому человеку... Дариана Дарк не является человеком, отчеканил я. Она биоморф. Или, возможно, результат скрещивания человека с биоморфом. Отсюда ее власть над тучей и матками. У Михаэля отвисла челюсть. «Вот это весь так весь!» — тихо проговорил он. «Всего ждал Руслан, но такого...» «Впрочем, прости меня. Что еще нужно передать господину подполковнику?» «На планете назревает конфликт между коренными жителями и спешно перебрасываемыми сюда поселенцами с рудничных планет. Не исключено, что Дариана Дарк готовит всеобщий геноцид новокрымчан с помощью контролируемых ею маток. Дариана, по моему мнению, уже не подчиняется никому, кроме себя самой, и цели, которые она перед собой ставит, могут оказаться совершенно нечеловеческими. Добавь, что в случае возникновения конфликта между переселенцами и местными жителями, империя может рассчитывать на лояльность Нового Крыма, если, конечно, не обрушится на него с карательными акциями. Понял тебя, Рус, что-нибудь еще? Как с тобой можно связаться, Михаил? Каждый раз летать сюда было бы несколько неудобно. «Я понимаю», — кивнул капитан Армус. «А на самом деле резидент частной разведки оберст-лейтенанта Иохима Валенштейна. Соединись со мной по сети, вот координаты». «Это как?» — остолбенел я. «Так. Коммуникационный центр целеханик. Эти дурачки сожгли казармы. Но где же им найти то, что прятал сам гер-оберст-лейтенант?» «Да, конечно». Я несколько раз пробежал глазами строчку букв и цифр. И вернул бумажку Михаэлю. «Запомнил, лейтенант?» Я повторил. «Прекрасная память», вздохнул Михаил. «Завидую?» «Не то, что у меня, старика». «Ну, прощай, Руслан». «Да, координаты, что я тебе дал, временные. Я их меняю каждые 2-3 дня. Буду держать тебя в курсе их изменений. У тебя есть безопасный адрес, за который ты ручаешься?» Я продиктовал бессмысленную, на первый взгляд, последовательность букв и цифр. Капитан Армус пожевал губами и кивнул, мол, запомнил. Понятно, что память у него была как минимум не хуже моей. «Погоди, Михаил, а что случилось с гражданскими на базе? Семьи офицерские? Девочки наши?» Михаил поднял брови и пожевал губами. «Дариана Дарк никого и пальцем не тронула. Всех собрали и выслали на Шайтан, где, как я слышал, уже передали нашим». «Вот так-так», — поразился я. «Дариана не дура. Небось, знает, что ее ждало бы, вздумая на хоть пальцем офицеров их жен тронуть, не говоря уже о детях». Я смолчал. Дариане было, по моему разумению, уже глубоко плевать на империю и возможные последствия. Но Михаил, хоть и резидент, был явно информирован на достаточном для выполнения функциональных обязанностей уровне. Я не стал его разубеждать. Мы простились. Я летел обратно в Новый Севастополь со стойким убеждением, что только что попросил помощи против Вельзевула у его почти что полного близнеца Астарота. Конечно, если признать, что это разные сущности. Обратная дорога прошла безо всяких происшествий, если не считать за таковые утроенные кордоны в аэропортах и допрос с пристрастием, учиненный мне и во Владисибирске, и в Новом Севастополе. Сканеры послушно высвечивали нужные мне сведения. Разумеется, липовые. База по отпечаткам пальцев также послушно опознавала меня, как Александра Сергеева, не имеющая ровным счетом никакого отношения к опаснейшему преступнику-рецидивисту Руслану Юрьевичу Фатееву, усердно разыскиваемому всеми новосотворенными спецслужбами Народно-демократической Федерации. Империя дотошно составляла обширные досье на всех политически неблагонадежных граждан, а в таковых, напомню, ходило все население Нового Крыма. Однако у нее хватало ума не делиться этими сведениями с верноподданными. Наша криминальная полиция, например, довольствовалась отпечатками пальцев, считывание рисунка радужной оболочки глаз имперцы оставили себе, и слава богу. Радужку подделывать куда сложнее, чем пальчики. Хотя я не сомневался, что эту брешь в системе безопасности Дариана постарается закрыть как можно скорее. За прошедшие 2 дня, казалось, число поселенцев в городе утроилось. Однако вот ресторанов на Екатеринке было открыто куда меньше. Встретило меня наглухо опущенными жалюзи и то кафе, где мы геройствовали с таксистом Трофимом Сергеевичем. Впрочем, над закрывавшими окна железными языками фасад уродовали полуовалы жирной копоти. Похоже, за нашу смелость пришлось расплачиваться хозяину заведения. И как бы еще не той несчастной официантке. Я долго выбирался из города, кружил, петлял, не только стараясь отделаться от гипотетического хвоста, но и вглядываясь в людские лица. Совсем недавно мы, новокрымчане, гордились своим небольшим, но не коррумпированным парламентом, известным на все дальние сектора университетом, своей планетой, которую, горьким опытом наученные, сумели сохранить в первозданной чистоте. Да, мы страстно мечтали о свободе и готовы были обмануться. Так не потому ли народ безмолвствовал, когда всю Думу объявили национал-предателями? И власть почти без выстрелов перешла в руки Дарианы Дарк и ее креатур. Эти несчастные, обманутые поселенцы, грубые и невоспитанные, заставят ли они нас забыть о том, что Русь всегда принимала гонимых и отверженных, что в ней каждый, кто хотел, находил себе дом? И что случится, если империя действительно начнет высадку? Против кого повернется наше оружие? А переселенцы с Борга уже вовсю хозяйничали в Новом Севастополе. Их сразу можно было отличить. Мужчин по солидным бородам, женщин по забитому и замордованному виду. Детвора с визгом носилась по некогда аккуратным газонам, походя, опрокидывая и ломая все, до чего только могла дотянуться. На фасадах и еще остававшихся незакрытыми витринах появились первые граффити. «Они не виноваты», — твердил я себе. «Они вырвались из ада, и никто, кроме империи, не виноват, что они такие. Они просто опьянели от моря и неба. Они неплохие, потому что нет изначально плохих или хороших. Их изуродовала скотская жизнь. Им кажется, что другой нет и быть не может. Их дети никогда не могли лазить по деревьям и строить шалаши, беззастенчиво ломая ветки. Все еще может измениться». У нас вновь возникла нелепая, давящая пауза. Дариана не проявлялась. Да, мы получили информацию, которую невозможно переоценить, но дело-то стояло. Наша Даша нужна была нам не живой или мертвой, а исключительно живой. А потом, после допроса, скорее всего, мертвой, потому что если маток направляет, только и исключительно ее воля. А на всех фронтах тем временем сохранялось затишье. Имперцы прочно удерживали зеленую линию на Шайтане, отбиваясь от воинственно-петушиных наскоков горячей, но неумелой армии Федерации. И нигде никаких следов тучи, наводившей такой ужас на Иволгу и Омегу-8. Судя по имперским новостям, ничего существенного не происходило и на ЗТ-5, где остатки уцелевших лемуров забились глубоко в непроходимые леса. Тихо, словно в период прохода ока урагана. Покой, который вот-вот сменится неистовой бурей. А меня ждет запрятанный глубоко в лесах подземный схрон. И бессонные ночи все с тем же проклятым вопросом. Что делать? Шифровка 120. Весьма срочно. Салим Баклану. Возобновляю работу, пользуясь резервным каналом. Полк Таненберг переформируется в бригаду, которая прошла до укомплектования частичное перевооружение. По сведениям Арица, бригада может быть переброшена на Шайтан в течение 7-10 дней. Не исключается также использование Таненберга в неожиданном для всех месте. Прошу учесть, что передача сообщений связана с повышенным риском. Поэтому сеансы связи будут нерегулярны. Гладиатор устно сообщил о полученном приказе на перевод в шифровальный отдел 2-го десантного корпуса. Шифровка 121. Баклан Салиму. Счастливы возобновлением вашей работы. Категорически запрещаю ненужный риск. Передавайте сообщение только в случае наличия сведений особой важности. Центр призывает вас и Гладиатора принять все меры по обеспечению личной безопасности. Шифровка 122. Гладиатор Баклану. Мною получен приказ о переводе в штат шифровального отдела 2-го десантного корпуса. Прошу передать пароли и координаты для связи. Шифровка 123. Салим Баклану. Отдельная десантная бригада Танненберг продолжает интенсивную работу по обучению и боевому слаживанию вместе со всей дивизией Татенкомф. Сведения арийца не подтвердились. Ни полк, ни дивизия не были отправлены на Шайтан. Туда перебрасывается панцергренадерская дивизия Фельдхерстхаля. Возможные задачи этой дивизии неизвестны. Сообщаю также, что имперским войскам отдан приказ перейти на шифры категории Абель, что свидетельствует о подозрении на наличие крота в криптографической службе. Прошу центр быть готовым к любым неожиданностям. Вновь подчеркиваю, что связь может прерваться на неопределенный период времени. Шифровка 124. Весьма срочно. Баклан Гладиатору. Центр не предпринимал никаких шагов по направлению вас в шифровальный отдел 2-го десантного корпуса. Будьте предельно внимательны и осторожны. Возможна провокация имперской контрразведки. Самостоятельные попытки установить связь запрещаю. К вам будет выслан связник с соответствующими указаниями. Шифровка 125. Гладиатор Баклану. Ваши указания мною получены и поняты. Шифровка 126. Салим Баклану. Гладиатор убыл в распоряжение шифровального отдела штаба корпуса.